Лесные страшилки казались детскими сказками. Что ж, видимо, работа нашла меня даже на отдыхе. Глава 14. Поездка в Каменск состоялась на следующий день. Мы выехали ранним утром, когда только-только рассеивался туман над долиной. Экипаж, запряженный четверкой крепких гнедых, бойко катился по проселочной дороге, петляющей между лесистыми холмами. Анастасия, одетая в практичное дорожное платье темно-синего цвета, выглядела необычайно воодушевленной. Весь путь она то и дело высовывалась из окна экипажа, рассматривая придорожные растения и делая какие-то пометки в своей записной книжке. «Ты собираешься составить полный ботанический атлас Урала за одну поездку?» С улыбкой на лице поинтересовался я, когда она в очередной раз попросила остановиться, чтобы сорвать какой-то невзрачный цветок. «Не будь занудой, Максим», — отмахнулась сестра, аккуратно помещая находку между страницами специального альбома для гербария. «Здесь произрастают виды, которых нет в наших столичных оранжереях. Вот этот, например», она показала мне только что сорванный цветок с мелкими лиловыми лепестками, местные называют его волчьей слезой. «Он обладает свойствами, нейтрализующими многие яды. Тебе напомнить, у кого я учился», заметил я с улыбкой. «Да помню я, что Соколов, мастер ядов», хмыкнула Анастасия, закрывая альбом. «В наших с тобой жилах течет одна кровь, так что вполне понятно, откуда у меня такая тяга». Виктор, сидевший напротив, позволил себе редкую улыбку. «Приятно видеть, что даже на отдыхе семейство Темниковых не теряет своего особого чувства юмора, такого неповторимого и сложного». Через пару часов показались первые постройки уездного города Каменска. Город оказался небольшим, но опрятным, с мощенными улицами и каменными домами в центральной части. Мы проехали через главную площадь, где кипела торговля, видимо, был базарный день. Торговцы расхваливали свой товар, крестьяне торговались за каждую копейку, разносчики предлагали пирожки и квас. Обычная провинциальная жизнь, так не похожая на столичную суету. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы мы нашли без труда, ее белые стены и золоченый купол возвышались над городом. Храм располагался на небольшом холме, откуда открывался вид на речку, протекавшую через Каменск. Вокруг церкви был разбит аккуратный сад, обнесенный невысокой каменной оградой. Оставив экипаж у ворот, наша компания вошла на церковную территорию. Несколько монахов работали в саду, но нас интересовал только один человек. «Простите», — обратился я к пожилому монаху, подстригавшему розовые кусты. «Мы ищем человека по имени Яков, которого здесь, кажется, называют Яшкой. Нам сказали, что он помогает при храме». Монах выпрямился, вытирая руки о холщовый передник. «Яшка-то, а зачем господам понадобился наш юродивый?» Заинтересованно блеснул он глазами, быстро пробежав по нам взглядом. «Мы хотели бы поговорить с ним о гиблом лесе», — честно ответил я, решив, что прямота будет лучшей тактикой. При упоминании леса монах нахмурился и машинально перекрестился. «Нехорошее это место, господа, лучше держаться от него подальше». «И все же», — настаивал я, — «нам сказали, что Яков был там и вернулся. Мы хотели бы услышать его историю». Монах вздохнул и указал в сторону небольшой постройки у задней стены храма. «Там он, метет двор, поди, только не ждите от него связного рассказа. Он умом поврежденный после того случая». Мы направились к указанному месту и, действительно, обнаружили щуплого мужчину, который старательно подметал двор метлой из прутьев. Несмотря на жаркий день, он был одет в потрепанный кафтан не по размеру. Самым поразительным были его волосы, совершенно седые, хотя на вид ему было не больше 30. «Здравствуй, Яков», — мягко обратилась к нему Анастасия, первой подойдя ближе. Яшка вздрогнул и поднял голову. Его глаза, неожиданно ясные и голубые, уставились на нас с каким-то детским любопытством. «Здравствуйте, барыня», — он слегка поклонился, не выпуская метлы из рук. «Вы новенькие. Яшка вас раньше не видел. Мы приехали из имения «Соколиное гнездо», — пояснила Анастасия. «Хотели поговорить с тобой». «О чем?» — Яшка склонил голову на бок, как любопытная птица. «О гиблом лесе. Я решил не ходить вокруг да около. Нам сказали, ты был там». Метла выпала из рук Яшки. Он попятился, и его глаза расширились от ужаса. «Нет-нет-нет», — забормотал он, качая головой. «Яшка не ходил. Яшка ничего не видел. Деревья не живые, не живые, это все неправда». Я сделал знак Анастасии и Виктору оставаться на месте, а сам медленно приблизился к перепуганному человеку. Яшка вжался в стену, словно надеясь пройти сквозь нее. Яков, мой голос был спокойным и твердым. Мы не причиним тебе вреда. Мы просто хотим узнать, что ты видел в лесу. Господа хотят пойти туда, прошептал Яшка, немного успокаиваясь. Возможно, кивнул я, но сначала хотим знать, с чем столкнемся. Яшка огляделся по сторонам, словно боясь, что его подслушают, затем жестом пригласил нас следовать за ним. Он привел нас в свою каморку, крошечное помещение с узкой кроватью, простым столом и иконой в углу. На удивление, в комнатке было чисто и аккуратно. «Садитесь», — пригласил он, указывая на лавку. «Яшка расскажет, но господа не должны говорить, что Яшка рассказал. Они не любят, когда о них рассказывают. Они», — переспросил Виктор, — «лесные», — Яшка понизил голос до шепота, — «они раньше были как мы, но теперь они, деревья, или деревья, это они». Яшка не знает. Он сел на край кровати, обхватив себя руками, словно ему было холодно. Яшка ходил в лес за грибами, забрел далеко, заблудился, стемнело. Яшка испугался, хотел пересидеть ночь под большим дубом. А дуб, он сглотнул, дуб заговорил. Заговорил, Анастасия подалась вперед. Что он сказал? Не словами, Яшка помотал головой, голосом в голове. Сказал, что Яшка пришел вовремя, что они ждали, что им нужна новая кровь. Яшка вздрогнул, словно от холода. Потом Яшка увидел их, деревья двигались, у них были лица на стволах, человеческие лица. Они тянули к Яшке ветви, хотели схватить, говорили, что Яшка станет одним из них, будет жить вечно, как они. «Как ты спасся?» – спросил я, внимательно слушая этот странный рассказ. Яшка побежал, он нервно улыбнулся. Бежал 3 дня, лес не пускал, все время возвращал на то же место. Но потом пришел человек в черном, он делал что-то, махал руками, и деревья кричали, кричали голосами людей. А потом Яшка проснулся на опушке. Волосы стали белыми, а голова – пустой. Только голоса деревьев остались. Они снятся Яшке каждую ночь. Он замолчал, уставившись в пол и начав слегка качаться. Мы переглянулись. История звучала фантастически, но после всего, что мы видели в борьбе с обществом, я не спешил отмахиваться даже от самых безумных рассказов. Яков, Анастасия мягко коснулась его руки. «А ты помнишь, где именно находится это место в лесу?» Яшка, перестав качаться, кивнул. «Яшка не помнит дорогу, но помнит место. Там есть камень, похожий на голову медведя. Рядом – поляна, а посреди поляны – большой дуб. Самый старый, самый страшный. Он – главный. Он – тот, кто начал все это. Человек в черном», – вмешался Виктор. «Ты можешь его описать? Высокий, худой», Яшка прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить, «седой, это мог быть маг». «Яшка больше не ходит в лес», снова заговорил наш собеседник, «никогда, и господам не надо, они ждут, они всегда ждут новых». «Спасибо, Яков», я поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Твой рассказ очень помог нам». Когда мы вышли из каморки, Яшка выглядел измученным, словно пережил все заново. Я оставил на столе несколько золотых монет, но он даже не взглянул на них. «Что скажете?» – спросил я своих спутников, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Звучит как бред сумасшедшего», – заметил Виктор, «но я допускаю, что в основе могут лежать реальные события. Возможно, эксперименты с магией жизни вызвали некий аномальный эффект, но надо проверять на месте. Или кто-то целенаправленно создал эту аномалию», – добавил я. «Например, прежний владелец имения, граф Власов. Я почти уверена, что это связано с истинным словом «жизнь», — произнесла Анастасия, задумчиво перебирая в руках свой гербарий. «В моих исследованиях есть упоминание о древних ритуалах, позволяющих соединить одни живые сущности с другими, но считалось, что эти знания утрачены до тех пор, пока кто-то не решил их возродить», — мрачно заключил я. «Что ж, полагаю, нам стоит самим взглянуть на гиблый лес. Ты на самом деле хочешь туда отправиться?» Виктор выглядел скептически настроенным. «После такого рассказа, а разве у нас есть выбор?» Я пожал плечами. «Если в лесу, действительно, происходит нечто подобное, мы не можем оставить это без внимания. Тем более, что лес находится на территории, рядом с моей». «Ты прав», согласилась Анастасия. «К тому же, если там проводились эксперименты с магией жизни, это может навредить другим. Нам потребуется подготовиться». Виктор перешел к практической стороне вопроса. «Защитные артефакты, оружие и карта, желательно детальная. В библиотеке имения наверняка есть карты окрестностей. Я кивнул. Вернемся и подготовимся как следует. Выступим завтра на рассвете. По дороге обратно в имение Анастасия была необычайно тиха, погруженная в свои мысли. Лишь когда показались ворота соколиного гнезда, она заговорила. «Знаешь, Максим, если в лесу, действительно, проводились эксперименты с магией жизни, и они привели к таким результатам, это может быть опасно не только для нас, но и для всей округи. Со временем аномалия может расширяться. Ты думаешь, это возможно?» Я посмотрел на сестру. «Магия жизни без контроля со стороны крайне непредсказуема», — кивнула она. «Соединение человеческой сущности с растительной может создать совершенно новый вид существ. А если учесть возможную связь с обществом, тогда тем более нужно разобраться с этим как можно скорее», — решительно заключил я. «В имении нас встретил Дорохов, уже практически полностью оправившийся от ран. Он с интересом выслушал наш рассказ о встрече с Яшкой. Люди-деревья», — задумчиво протянул он. «В архивах внешней разведки были упоминания о секретных экспериментах с магией жизни, но ничего настолько необычного. Ты что-нибудь нашел в библиотеке?» — спросил я. «Не так много, как хотелось бы», — Дорохов повел нас в библиотеку, где на большом столе были разложены книги и бумаги. «Граф Власов действительно интересовался магией жизни. Здесь есть его личные записи, большей частью зашифрованные, но кое-что я сумел разобрать». Он указал на раскрытый дневник, исписанный мелким почерком. «Судя по датам, примерно 10 лет назад граф пригласил группу ученых из Петербурга. Они проводили какие-то исследования в лесу. Здесь упоминаются соединение сущности и перенос жизненной силы. Довольно туманные формулировки для дневника, но направление исследования очевидно. А есть что-нибудь конкретное о результатах?» Я внимательно просматривал страницы дневника. Только намеки. Последняя запись о том, что некий эксперимент превзошел все ожидания. Жизнь обрела новую форму. А дальше дневник обрывается. Граф умер примерно тогда же, заметил я и так очевидный момент. Возможно, эксперимент имел неожиданные последствия. Или он стал одним из тех существ. Анастасия передернула плечами. Что, если цель была именно в этом? Обрести бессмертие, пусть и в такой форме? У безумия всегда находится обоснование, пожал плечами Виктор. Особенно у просвещенного безумия. Остаток дня мы посвятили подготовке к экспедиции. Мне удалось найти в библиотеке подробную карту окрестностей, на которой был отмечен гиблый лес, большой массив, расположенный к востоку от имения, за волчьим оврагом. Дорохов, хоть и не собирался идти с нами, его здоровье еще не позволяло подобных авантюр, активно помогал советами и подготовил для нас несколько защитных амулетов из своей личной коллекции. И где ее только прятал все это время. «Эти обереги сделаны специально против магии жизни», — пояснил он, передавая мне три медальона с затейливой вязью символов. «Не знаю, насколько они будут эффективны против ваших древолюдей, но хуже точно не будет». Анастасия, кроме своих обычных сборов лекарских трав, готовила какую-то особую смесь, от которой шел пряный, ни на что не похожий запах. «Что это?» — поинтересовался я, наблюдая, как сестра растирает в ступке листья неизвестного мне растения. «Если я права, и мы имеем дело с магически измененными деревьями, эта смесь может помочь», — ответила она, не отрываясь от работы. «Это экстракт нескольких растений, обладающих свойствами нейтрализовать избыточную магическую энергию. Получается эффект почти как у Виктора. Ты уверена, что это сработает?» «Абсолютно, нет», — честно призналась Анастасия. «Но это лучшее, что я могу предложить без полноценной лаборатории». К вечеру все приготовления были завершены. Я приказал Себастьяну подготовить небольшую повозку для завтрашней экспедиции. Мы решили, что поедем верхом до края леса, а дальше пойдем пешком. Ужин прошел в напряженном молчании. Каждый из нас думал о предстоящем путешествии. Даже Дорохов, казалось, был обеспокоен, хотя и старался не показывать этого. Удивительно, как быстро этот мужчина влился в нашу компанию, но мы приняли его, пусть я и Виктор продолжали посматривать за его действиями, да и остальные мои слуги знали свое дело. «Помните главное», — произнес он, когда мы поднимались из-за стола, «какими бы опасными ни были эти создания, они связаны с магией жизни, а любая магия имеет свои законы и ограничения. Найдите их слабое место, и вы сможете противостоять им. Будем надеяться, что слабое место у них вообще есть», — хмыкнул я. «Все же лес сам по себе источник жизни, и это может все затруднить. Ночь перед выездом я провел без сна, раздумывая о том, что нас ждет. Странная история Яшки не выходила из головы. Если рассказ о живых деревьях с человеческими лицами не бред сумасшедшего, а реальность, то означает, что эксперименты графа Власова зашли куда дальше, чем можно было предположить. А если в этом замешано общество вечного огня, мои размышления становились все мрачнее. Я знал, что адепты общества не останавливались ни перед чем в своих исследованиях. Создание улучшенных бойцов было лишь одним из направлений их деятельности. Кто знает, что еще они успели натворить под покровом секретности. Опять же, это направление снова исследует истинное слово «жизнь» и снова пытается достичь бессмертия. С первыми лучами солнца я поднялся и начал собираться. В дверь постучали, это была Анастасия, уже полностью одетая и готовая к путешествию. «Ты не передумала?» – спросила я, глядя, как она входит в комнату. «Все же это может быть опасно. Я Темникова», – она гордо вскинула подбородок. «Мы не отступаем перед трудностями». Я улыбнулся, хотя и был обеспокоен. Анастасия была храброй, но не обладала боевой подготовкой. Впрочем, ее знания в области ботаники и целительства могли оказаться незаменимыми в предстоящей экспедиции. К 7 утра мы были готовы выступать. Я, Анастасия и Виктор, каждый на своем коне. Управляющий Степан Григорьевич предложил проводить нас до края Волчьего оврага. Дальше, как он объяснил, приличные люди не ходят. «Барин», — обратился он ко мне перед отправлением, — «вы уверены, что хотите туда идти? Место это проклятое, многие сгинули там». «Именно поэтому мы и идем», — ответил я. «Если там, действительно, происходит что-то неладное, нужно разобраться, пока это не зашло слишком далеко». Степан Григорьевич покачал головой, но больше возражать не стал. Путь до Волчьего оврага занял около 3 часов. Дорога петляла между холмами, поросшими густым лесом. По мере приближения к нашей цели, лес становился все более темным и неприветливым. Деревья здесь росли настолько густо, что их кроны почти полностью закрывали небо, создавая постоянный полумрак даже в яркий солнечный день. Наконец мы достигли края Волчьего оврага, глубокой расщелины, разделявшей лес на 2 части. На противоположной стороне, насколько хватало глаз, тянулся массив гиблого леса, отличавшийся от обычного леса более темной и густой листвой. «Дальше дороги нет», — сказал Степан Григорьевич, останавливая лошадь. «Придется вам, барин, спускаться во враг, а потом подниматься на ту сторону. Я вижу тропу», — указал Виктор на узкую извилистую дорожку, спускавшуюся во враг. «Звериная, поди», — пожал плечами управляющий. «Людей там давно не было». Мы спешились и взяли заплечные мешки с необходимым снаряжением. Лошадей решили оставить со Степаном Григорьевичем, в лесной чаще они были бы, скорее, помехой. «Ждите нас здесь до заката», — инструктировал я. «Если к тому времени не вернемся, езжайте в имение и возвращайтесь с подмогой на следующий день. Сделаем, барин». Проверив еще раз снаряжение и убедившись, что у каждого из нас есть защитный амулет, приготовленный Дороховым, мы начали спуск во овраг. Тропа была крутой и скользкой, но вполне проходимой. На дне оврага протекал небольшой ручей с кристально чистой водой. Когда мы наконец выбрались из оврага и вступили под своды гиблого леса, мне сразу стало ясно, что место это, действительно, необычное. Воздух здесь был странно неподвижен и наполнен тяжелым ароматом прелых листьев и смолы. Но самым необычным было полное отсутствие звуков, ни пения птиц, ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых. Только абсолютная, давящая тишина. «Как будто лес затаил дыхание», — прошептала Анастасия, и даже ее тихий голос показался неуместно громким в этом безмолвии. «Держимся вместе», — я достал карту. «Нам нужно найти поляну с большим дубом, о которой говорил Яшка. Если верить карте, в центре леса есть несколько просек, подходящих под описание. Мы двинулись вглубь леса, стараясь не отклоняться от выбранного направления. Передвигаться было не так просто, лес был густым, с множеством поваленных деревьев и колючего подлеска. Но самым неприятным было ощущение, что за нами наблюдают. «Чувствуете?» – тихо спросил Виктор примерно через час пути. «Как будто кто-то следит». Я кивнул. Это ощущение усиливалось с каждым шагом, и я уже начал замечать странное движение на периферии зрения, словно деревья слегка меняли положение, когда на них не смотрели. «Скорее всего, это просто игра света», — сказал я, хотя сам в это не верил. «Сосредоточимся на поисках поляны». К полудню мы вышли на первую просеку, но это была не та поляна, которую описывал Яшка. Здесь не было ни большого дуба, ни камня, похожего на медвежью голову. «Давайте сделаем привал», — предложила Анастасия, и я с удивлением заметил, что сестра выглядит бледной и утомленной. «Ты в порядке?» — спросил я, помогая ей сесть на поваленное дерево. «Просто странное ощущение», — она поднесла руку к амулету Дорохова. «Как будто лес пытается пробраться в мои мысли. Это защитный амулет, видимо, блокирует воздействие, но все равно чувствуется определенное давление, которое поначалу было совсем незаметным. Я тоже ощущал нечто подобное, словно кто-то постоянно пытался коснуться моего сознания, но натыкался на барьер. Виктор, судя по его напряженному лицу, испытывал что-то похожее, но благодаря своему дару, слабее. «Предлагаю не задерживаться», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Чем дольше мы здесь, тем сильнее это воздействие». Мы быстро перекусили сухим пайком и двинулись дальше. Теперь я был уверен, что деревья, действительно, перемещаются, не резко, а медленно, почти незаметно, но с каждым разом оказываясь чуть ближе к нам. Примерно через полчаса после привала Анастасия вдруг остановилась и указала вперед. «Смотрите, кажется, это то, что мы ищем». Впереди виднелась обширная поляна, а в ее центре – огромный дуб, ствол которого был таким широким, что потребовалось бы не менее 5 человек, чтобы обхватить его. А у края поляны, словно страж, высился валун, действительно, напоминавший голову медведя. «Приготовьтесь», – я активировал свою магию, ощущая, как пространство вокруг нас слегка искривляется, готовое подчиниться моей воле. Мы осторожно вышли на поляну. Воздух здесь был еще более тяжелым, насыщенным странным ароматом, сладковатым, но с ноткой тления. Впечатляющий дуб в центре поляны притягивал взгляд. Его массивный ствол был искривлен и покрыт наростами, а кора местами выглядела почти как человеческая кожа, с морщинами и странными выпуклостями. Но самым жутким было то, что в этих наростах угадывались человеческие черты, глаза, нос, рот, десятки лиц, словно впечатанных в древесину. «Боже мой!» – прошептала Анастасия. «Они, действительно, здесь, слились с деревьями». Не успела она произнести эти слова, как мощный ствол дуба задрожал, и один из наростов лиц открыл глаза, человеческие, полные боли и ярости. «Пришли!» – прошелестел голос, казалось, исходящий из самой древесины. «Новые для нас». Я мгновенно выставил защитный барьер вокруг нашей группы, одновременно готовя заклинание искажения. С его помощью я мог деформировать пространство вокруг противника, лишая его возможности атаковать. «Что вы такое?» — крикнул я, обращаясь к дубу. «Кто вы?» «Мы единство», — прошелестел голос, теперь уже сотканный из множества голосов, звучащих в унисон. «Мы новая форма. Присоединяйтесь к нам». Земля под нашими ногами задрожала, и я с ужасом увидел, как корни дуба прорываются сквозь почву, извиваясь, словно змей, и тянутся к нам. «Искази!» — выкрикнул я, направляя заклинание на ближайшие корни. Пространство вокруг них скрутилось, словно смятая бумага, и корни замерли, не в силах преодолеть искажение. Но это была лишь первая атака. По краям поляны деревья пришли в движение, медленно сходясь к центру, окружая нас. И теперь я ясно видел, что каждое из них несло на своем стволе человеческие лица, искаженные, полные какой-то извращенной радости. «Они пытаются нас окружить», — Виктор достал клинок, хотя было очевидно, что обычное оружие вряд ли поможет против таких существ. «Анастасия, я повернулся к сестре, ты говорила о противоядии от магии жизни, самое время его применить». Она кивнула и достала из сумки флакон с приготовленной смесью. «Нужно нанести это на центральный ствол», — сказала она. «Если я права, это нейтрализует магию, которая удерживает их вместе или как минимум помешает им. Я отвлеку их», — решил я. «Виктор, прикрой Анастасию». Не дожидаясь ответа, я сконцентрировал свою магию и создал мощное пространственное искажение вокруг нескольких деревьев, приближавшихся к нам. Они замедлились, но продолжали двигаться, хоть и с трудом. «Сожми». Я направил новое заклинание на ветви деревьев, пытавшихся дотянуться до нас. Ветви скрутились, деформировались, но тут же начали восстанавливать форму. Магия жизни противостояла моей магии пространства. Виктор тем временем атаковал приближающиеся корни и ветви, давая Анастасии возможность продвигаться к центральному дубу. «Максим!» — крикнула она, оказавшись в нескольких метрах от гигантского ствола. «Мне нужно подойти ближе. Я понял, что требуется более мощное заклинание». Сосредоточившись, Я активировал истинное слово деструкции. Разруш. Заклинание устремилось к главному дубу, и на его стволе появилась глубокая трещина. Лица на его коре закричали, пронзительно, по-человечески, однако трещина начала очень быстро затягиваться. Поразительно, какая концентрация магии жизни в этом месте. Воспользовавшись этим моментом, Анастасия подбежала к дубу и вылила содержимое флакона в образовавшуюся трещину. Эффект превзошел все ожидания, жидкость, словно живая, начала распространяться по стволу, а за ней следовало странное свечение, мерцающее зеленоватым светом. «Что происходит?» — крикнул Виктор, продолжая отмахиваться от наступающих корней. «Смесь нейтрализует магическую связь между человеческими сущностями и деревьями», — объяснила Анастасия, отступая к нам. «Если я права, это прервет слияние». Центральный дуб задрожал сильнее, его корни беспорядочно задергались, лица на его коре искажались, словно в агонии. А затем произошло нечто странное. Древесина начала расслаиваться, отделяя от себя полупрозрачные человеческие фигуры, которые почти сразу же растворялись в воздухе. Волна зеленого свечения распространялась от центрального дуба ко всем окружающим деревьям, и те тоже начали освобождать человеческие сущности. В воздухе раздались стоны и крики, то ли боли, то ли облегчения. Я создал защитный купол вокруг нас, опасаясь последствий этого массового освобождения. И не зря, когда последняя человеческая фигура растворилась в воздухе, поляну накрыла волна магической энергии такой силы, что даже мой купол задрожал. Еще немного и он разрушился бы. А затем все стихло. Деревья снова стали обычными деревьями, без лиц, без движения. Лишь центральный дуб еще подрагивал, но его кора уже не напоминала человеческую кожу. «Мы сделали это», — выдохнула Анастасия, обессиленно опускаясь на землю. «Мы освободили их, но были ли они еще живы?» — задумчиво произнес Виктор, оглядывая поляну. «Или это были просто отпечатки их сущностей, застрявшие между мирами?» Я не имел ответа на этот вопрос, но главное, угроза была устранена. Лес снова стал обычным, пусть и с неприятной историей. «Вы заметили, как дуб был похож очертаниями на человека с портрета в поместье?» — спросила Анастасия. «На Власова», — кивнул я. «На самом деле мы легко отделались, лес не сразу почуял угрозу, потому что мы пришли втроем. Будь нас больше, боюсь, нас бы и не подпустили сюда, и тогда вряд ли мы вышли бы отсюда самостоятельно». Пока Анастасия и Виктор осматривались, я заметил неподалеку от центрального дуба небольшой холмик, словно что-то было наспех зарыто здесь. Интуиция подсказывала, что это не просто случайность. Подойдя ближе, я начал раскапывать землю и вскоре наткнулся на металлический ящик, местами проржавевший. Внутри оказалась папка с документами, частично обгоревшая, словно кто-то пытался уничтожить ее содержимое, но не довел дело до конца. Большинство страниц было серьезно повреждено, но некоторые фрагменты все же можно было прочесть. Я быстро просмотрел уцелевшие части и замер. В одном из читаемых фрагментов упоминался проект слияния, эксперимент по созданию новых форм жизни, путем объединения человеческих сущностей с растениями. Целью проекта было достижение своеобразного бессмертия и создание разумного леса, который мог бы служить живым хранилищем для сознаний. Сомнений не было, это был почерк общества, начиная от общей формы документов и заканчивая извращенными идеями, что они содержали. Эксперимент явно вышел из-под контроля, и даже те, кто его начал, не смогли справиться с последствиями. Судя по датам, последние записи были сделаны за несколько дней до смерти графа Власова. Похоже, он сам стал жертвой своего эксперимента. Предательство это было или сам мужчина сильно увлекся этим экспериментом, так и не скажешь. «Максим, что ты нашел?» Анастасия подошла ко мне, с любопытством глядя на папку. «Доказательства», я указал на ящичек. «Как я и подозревал, это работа общества Вечного Огня. Они экспериментировали с магией жизни, пытаясь создать новую форму существования. И, судя по всему, преуспели», мрачно заметил Виктор, изучая документы через мое плечо. «Хотя не так, как планировали. Потому проекты забросили. Или же нашли что-то более действенное». Я аккуратно сложил документы обратно в папку и убрал в свою сумку. Это была ценная находка, которая могла пролить свет на другие эксперименты общества. Возможно, общество планировало когда-нибудь вернуться к этому проекту, вот и держало все рядом. «Думаю, мы сделали все, что могли», — сказал я, окидывая взглядом поляну. «Пора возвращаться». Обратный путь казался намного легче,